Мальчик обнаружил Слейпнира по звуку. Непрерывное шур-шур-шур. Слейпнир был из числа едоков свечения. Он обтесывал своими крупными резцами камень и добывал таким образом покрывающий стены лишайник. Утомительное занятие, отнимающее массу времени и усилий. Но у этой твари были и время, и силы, и почти отсутствовало воображение. Атону приходилось то и дело перегонять Слейпнира на новый участок, иначе тому пришлось бы обтесывать камень без свечения и умереть с голоду. У Слейпнира была вытянутая голова, тело, состоящее из сегментов, и 8 мощных ног. Он был длинным и приземистым, способным, не останавливаясь, мчаться по очень узким туннелям, что и делало его хорошим скакуном для Атона. У Слейпнира разума почти не было, зато он знал своего хозяина и не терпел на себе никого, кроме него, хотя мог бы увести несколько человек сразу. «Пойдем, глупыш!» — позвал Орло. Никакой реакции. «Слейпнир!» — громко крикнул Орло. Тот, услышав свое имя, оживился, но когда увидел, что это Орло, вернулся к трапезе. Шур-шур, шур-шур. Орло ухватил его за жалообразный хвост. «Ищи Атона!» — заорал он, стараясь по возможности подражать голосу отца. «Атон! Атон!» Имя подействовало. Слейпнир огляделся в поисках хозяина. Не увидев его, обнюхал землю. «Атон! Наветренный лес!» — крикнул Орло, дергая Слейпнира за хвост. Ада умирает, а ему приходится возиться с этим слабоумным зверем. Слейпнир не понимал слов, но теперь его желание найти хозяина нарастало, и он двинулся с места. Мозг крохотный, зато нюх отменный. Через мгновение он взял свежий след и потрусил по нему. «Действительно ли так велика разница между человеком и животным?» — гадал Орло. Норны, Саламандра и доктор Бедокур вызывали у Орло определенные реакции, подобно тому, как Орло вызвал сейчас реакцию у псевдоконя. Одного разума мало, чтобы перехитрить эти реакции, иначе он сумел бы спасти Аду, проигнорировав все отвлекающие обстоятельства на своем пути. Когда Слейпнир бежал, он бежал. Орлов вцепился обеими руками в хвост и помчался, но скакун оказался для него слишком резвым. Вскоре Орло перестал двигать ногами. Соединив ступни, он запрыгал, как камешек, пущенный по поверхности воды. Стремительный аллюр животного увлекал его вперед. Суровое упражнение, но оно доставит его туда, куда нужно. Пещеры приняли неясные очертания. Одни были темные, другие светлые. Те маленькие, эти огромные. Некоторые тянулись прямо, и по ним сквозил ветер. Некоторые замысловато извивались. Постороннего человека удивило бы здесь разнообразие форм и расцветок. Для Орло же это само собой разумелось. Наконец они добрались до наветренного леса. Повсюду с потолка свисали сталактиты, соединяясь со сталагмитами, вздымавшимися вверх, как колонны. Многие из них вертикальными не были. Постоянный ветер отклонял капающую жидкость, наклонными получались и каменные изваяния.